Глянуть бы надо, тем более, что выстрелов больше не слышно. Я привстал и, тихонько пригибаясь, подошел к дверному пролому. Выглянул влево. Деревья мешают, не видно ничего, да и по массивной лестнице, ведущей в здание, спуститься надо. Спускаться. А собственно, почему нет? Обстановку все равно разведывать придется. Я спустился по лестнице и осторожно подошел к краю здания. Так, теперь осторожно выглядываем. Дальше по улице бронетранспортера не было, как и спецназа полиции. Там даже военных не было. Только десяток непонятного вида людей на странного вида автотранспорте и мое сбывшееся предсказание. На проезжей части лежал марсианин, или альфа-центавринин, или андромитянин какой, не суть ни разу. Короче, это тело было явно не земное, на нашей матушке планете таких не водится, это однозначно. И никакая амнезия не могла меня заставить забыть, что Земля вдруг стала проходным двором для гостей из других миров. Ну ты и урод. Покачал я головой, пытаясь высмотреть подробности. Крупная тварь, размером с маленького носорога с огромными гипертрофированными плечами и под стать им грудью, с длинными и мощными руками, достающими до колен. Руки чудовища заканчивались удлиненными когтями, странно поблескивающими на солнце. Здоровенный, вытянутый вперед подбородок и пасть, которой позавидовал бы крокодил-переросток. Лысая голова, низко посаженные глаза под выступающими вперед надбровными дугами. Вся тварь какая-то темная и в необычных наростах, больше похожих на многогранные пластины, из которых торчали не длинные, но явно острые, немного изогнутые шипы. «Это да», — послышалась усмешка откуда-то слева. «Знатный уродец». Я резко повернулся в сторону голоса и успел заметить, как из воздуха начинает проявляться фигура бородатого мужчины с автоматом Калашникова в руках. Не обрезка, как у меня, а вполне нормального, и даже модернизированного. И дуло этого автомата смотрело мне прямо в лицо. «Не балуй, парень, тихонько, без спешки, положи автомат на землю. Так же медленно вытащи пистолет и тоже опусти». В голосе бородатого не чувствовалось угрозы, но выполнять его требования от чего-то не хотелось. «Фигаси!» Послышался еще один голос, только теперь справа. «Батон, ты видел, чтобы такие прикинутые нулевки встречались? Сам на вид бомж бомжом, а уже с двумя стволами». Медленно, чтобы не вызвать ненужных реакций, я повернул голову в сторону второго говорившего. Это оказался низенький мужичок с очень живым лицом, жующий жевательную резинку. Он тоже был одет в камуфляж, а в руках держал странного вида винтовку, распознать которую сходу не получалось. «Континент велик», — степенно выдал бородатый. «Бросай, больше повторять не буду», — снова скомандовал он. «На этот раз я команду выполнил, от двоих, да еще вставших так, чтобы не перекрывать друг другу сектора обстрела, мне не уйти». Я наклонился, болезненно скривившись и шикнув от боли. «Болит чего?» — с какой-то странной интонацией спросил бородатый. «Спина нерабочая, совсем», — выдал я правду, замечая, как переглянулись после моего ответа камуфлированные. «Мужики, а что вообще происходит?» — задал я мучающий меня вопрос. «Нашествие инопланетян», — и кивнул в сторону твари, возле головы которой копошился мужик в таком же камуфляже, как и эти двое. «Типа того», — хохотнул низенький. «Только пришелец тут ты». Глава вторая. Жизнь первая. Автомат не панацея, нужен танк. «В смысле?» Я не особо понял, о чем говорит обладатель непонятной винтовки. «В коромысле», — снова хохотнул он. «Батон, у тебя листовки есть. Я сегодня что-то не взял». «Нет, не таскаю я их», — мотнул головой бородатый, подбирая мое оружие. Мой автомат он перекинул себе за спину, а пистолет просто забросил в рюкзак за спиной. Когда он обернулся, я смог рассмотреть и сам рюкзак. Он ничем не выделялся на фоне одежды непонятных мужиков. Тоже камуфлированный и, как и вся остальная одежда, подогнан был идеально, не мешая при беге и прыжках, все это я осознал краешком сознания. Пока разглядывал рюкзак, мимо нас пробежала пятерка таких же камуфлированных бойцов и, поднявшись по лестнице, скрылась в недрах отделения полиции. Армия, все же, не похоже, если честно. Не знаю что, но что-то мне мешает думать, что это регулярные войска. «Чего тут у вас?» Неожиданно пророкотал бас над моим ухом. Засмотревшись на бегущих, я не заметил, как к нам присоединился еще один представитель непонятного военного формирования. Здоровый дядька, под 2 метра ростом, сжимавший в руках пулемет печенек, казавшийся в его руках обычным укоротом. Армейская кепка, тактические очки, тонкие усы рации, все смотрелось гармонично и по делу. Брутально выглядел мужик, одним словом, прямо с обложки женского романа про счастье, которое чисто женское, и которое вот-вот наступит рядом с таким вот орангутаном. А этот индивид тот еще бибизьян. Бывают люди просто высокие, но худощавые, а этот и в ширину тоже удался. И видно, что это не от излишнего потребления пива и сидения на диване, а от частых марш-бросков и тягания железа в немаленьких весах. Да и лицом он удался на славу: низкий лоб, выпирающие надбровные дуги, выдвинутая вперед челюсть и плотно сжатые губы. Нулевка, тут, баюн, совершенно другим голосом отрапортовал весельчак-хохотун. Он практически вытянулся во фрунт, только что честь не отдал. Видать, строгий командир, дисциплину в ежовых рукавицах держит, не забалуешь. Это ладно, мне-то что с этого всего? Только сейчас в голову пришла одна очевидная мысль. А эти парни, вообще, кто? Как и думал ранее, армия. Или спецвойско полиции. Нет, все же не полиция, форма не та, да и не спецназ это, что тоже очевидно. Да и на армейцев они смахивают мало. Форма и вооружение еще может подойти под стандарты силовиков. Но вот транспорт, на котором они передвигаются, точно нет. Уже успел окинуть взглядом их автомобили. Тройка явно забугорных джипов, переоборудованных в передвижные огневые точки, как это любят делать арабы. В кузове джипа стоит турель, а на ней крупнокалиберный пулемет, КПВТ. Причем на всех трех джипах одни и те же пулеметы, какая-никакая, а стандартизация. И еще у этой компании имелось два грузовика, уже наши, отечественные Уралы 4230, которые, но тоже модернизированные, с наваренными броневыми пластинами. Правда, на мой взгляд, пусть это и выглядит грозно, но веет от этого жуткой кустарщиной. Не серийное производство, гаражный новодел, сразу видно. Мысли, кружившиеся в голове, вынесло басовитым голосом командира этого отряда. Ну и листовку ему в зубы, глоток живчика и оружие какое-нибудь оставьте от щедрот моих. Что у него было? Он кивнул на так и не снятую с меня разгрузку. ПМ и огрызок, бодро отрапортовал батон. Ну, вот, ПМ и оставьте. Чего время теряем, бойцы? Хмуро воззрился на подчиненных гигант. У него стартовый дебаф, произнес непонятные мне слова батон. Да, как-то криво усмехнувшись, удивился баюн. Проверяли? Нет, покачал головой бородатый. Щука, проверь. Короткая команда, после которой балагур резко подошел ко мне. Так, малек, не шевелись, и резко, но сноровисто обыскал все мои малочисленные карманы. Ничего ценного там не было. Какая-то мелочь монетками, рекламный буклет какого-то заведения и саморез семечка. При обыске ничего из этого не конфисковали, даже саморез. Он, видать, пусть и с натяжкой, не мог идти как колюще-режущее. Привлекла всеобщее внимание только красочная бумажка с нарисованной на ней пирамидой, на вершине которой сиял огромного размера красный глаз. Выполнено безвкусно, на мой взгляд, так для простого обывателя сойдет, может кто и купится. Салон мамаши Глаши, гадание, предсказание, порча, сглаз, вслух прочел слова с буклета щука. Фигасе, он че, ментат. Ментосканирование в любых проявлениях, это дар континента. А у него простая компенсация. Да и не факт, что он ее раскачает, задумчиво глядя на меня сверху вниз, произнес баюн. Возьмем. Подал голос батон. Да, после секундной задержки отозвался командир и отдал новое распоряжение. Так, щука, нулевку в кунг, батон за мной. Ты, тут он ткнул пальцем в меня, оружие теперь твое, я так сказал. Отдайте все, что изъяли. И не задерживаясь, чтобы проверить исполнение своих приказов, поспешил к входу в здание отдела полиции. Батон быстро передал мне мое же оружие и, хлопнув по плечу, поспешил за командиром. Пошли, счастливчик, снова вернулся к своей хохмаческой манере выражаться щука. Повертел в руках ПМ, сунул в кобуру, автомат забросил за спину, проделав все эти движения не спеша. Давно заметил, если плавно и не особо резко, то спина и не болит вовсе. Вернее, она не стреляет вспышками боли, от которых хочется выйти на луну. Пояснишь, что сейчас было? Двигаясь вслед балагуру, поинтересовался я. Не поворачиваясь, огорошил меня провожатый. Заманаюсь я тебе все рассказывать. Посидишь, буклет почитаешь, и вот потом с вопросами приставать ко всем будешь. А пока на твои вопросы отвечать, это что мертвому при парке? На один мой ответ у тебя десяток вопросов вылетит, и что делать? Короче, заманаюсь. Понял, кивнул я так, как будто собеседник меня видел. Это я ему так сказал, что мне все понятно. На самом деле вопросов в голове было, что мух возле деревенского сортира жарким летом. Но, как ни странно, угрозы я не чувствовал. Ребята деловые и все из себя такие командос, но управляет ими явно очень волевой человек, и как я и говорил ранее, с дисциплиной тут все в порядке. Да и оружие мне вернули, что тоже обрадовало несказанно. Радовало, и одновременно с этим порождало еще как минимум сотню вопросов, добавочно к тем тысячам, что роились у меня в голове. С пистолетом в кобуре и висящим на ремне автоматом я чувствовал себя хоть и не до конца защищенным, но уже и не беззащитным. Хотя тут тоже возникали разные мысли. А хватит ли мне такого вооружения? Проходя мимо чудища, я еще раз осмотрел его и снова поразился его размером. Если такие вот экземпляры бродят тут не в одиночку, то мой автомат тут не пляшет, не говоря уже о пистолете. Да и обычный пулемет вряд ли пробьет такие бронепластины, как у этого носорога. Разве что вот этот, я снова посмотрел на джипы. Ствол КПВТ смотрел вдоль улицы, в противоположную сторону отхода движения колонны. Красавец! Мне бы таким разжиться и можно не опасаться таких вот монстров. Хотя, я перевел взгляд на шею лежащего монстра, а его ведь сначала из гранатомета приголубили. Пулеметная пуля такой здоровенной дырки не сделает, если только это не авиационная пушка. «Внутрь забирайся», — скомандовал Щука, когда мы подошли к ближайшему Уралу. Вокруг машин стояло десятка бойцов и три пулеметчика на импровизированных башнях в кузовах джипов. Все были заняты делом, внимательно осматривали окрестности, и было видно, что занимаются они этим не для галочки, а несут службу всерьез. Хотя, если тут такие вот носороги бродят, то и наблюдать за обстановкой будешь в оба глаза, временами открывая третий. Потому как на чаше весов будет именно твоя жизнь. Еще обратил внимание на полуголого мужика, сидевшего на крыше одного из Уралов. Тот изображал из себя статую Будды. Переплел ноги, сидя в позе лотоса, положил руки на колени и сидел с закрытыми глазами, вслушиваясь во что-то ведомое только ему. Странный тип, но сидит явно по делу, раз кроме меня на него больше никто внимания не обращает. Хотя нет, тут я ошибся. То и дело бойцы искоса, буквально на секунду бросали мимолетные взгляды на полуголого, а затем, будто успокоившись, отворачивались. Возле ближайшего грузовика стоял боец, явно водитель. Я так решил из-за того, что его форма отличалась от остальных. В ней не прослеживалась общей линии отряда, так сказать, а было нечто такое, что кто-то внутри меня сразу дал определение – мазута. Ну да, так и есть, мазута он и в Африке мазута. Ха, новый дебилоид, выдал водитель и сплюнул на асфальт передо мной. Насколько удачу поднял, болезный. И гнусно заулыбался, так что у меня сразу зачесались кулаки. Я такой агрессивный по жизни или просто с эмоциями справляться не умею. Или все же у меня просто нормальная реакция на хамство. Хавалку закрой, брынза. И за окрестностями смотри, беззлобно, скорее, для порядка, бросил Щука. У тебя свой сектор осмотра есть, вот и смотри. Увидит Баюн, что опять филонишь, штрафом, как в тот раз, не отделаешься. Слова про командира произвели кардинальные метаморфозы с непонравившимся мне водилой. Тот резко сжался в размерах, еще раз сплюнул и, тихонько матюгнувшись, повернулся к нам спиной, сжал в руках помповое ружье и принялся осматривать окрестности. Я же, уже забыв про назревающий инцидент, в два приема забрался внутрь кузова Урала. Хотел плавно, и не тревожа спину, да вот не вышло. Накохлебни, все польза будет. Щука отцепил флягу от ремня и протянул мне. Чего это? Отвернул крышку армейской фляги и принюхался. Пахло, мягко выражаясь, не очень, смесь какого-то спиртового раствора, это я понял сразу, но вот остальной букет. Это твоя жизнь, не внес своим ответом ясности хохмач. Три глотка сделай, и не нюхай. Поможет от боли в спине. Последняя фраза стала ключевой для принятия положительного решения. Я зачем-то зажмурился и быстро-быстро сделал три средних глотка. После чего еще сильнее зажмурился, борясь с потугами желудка, который страстно желал избавиться от только что выпитого. Кисловатая и какая-то затхлая жидкость не желала усваиваться и очень сильно просилась наружу. Переждал очередной приступ, выдохнул. Усвоена порция спорового раствора. Споровый баланс 100%. Перед глазами пробежала очередная надпись. Только и в этот раз мне было не до нее. «Это что еще за гадость?» — спросил, когда ко мне вернулась способность разговаривать. «Живчик, живец, живун, называй, как хочешь. Но запомни главное, нулевка, он, наша жизнь. Не будешь пить, подохнешь с гарантией». Мне от твоих слов понятнее не стало. Тот только махнул рукой в жесте «не приставай потом», будто что-то вспомнил и резко метнулся куда-то. Хлопнула дверь грузовика и секунд через пять вновь появился щука. «Читай», — он вложил мне в руку маленькую книжечку. «Потом спрашивать будешь», и снова побежал в сторону зданий. Пожал плечами, я присел к борту Кунга и открыл брошюрку. «Итак, что тут у нас?» Написано было понятным языком и даже понятными терминами, только вот, прочитав первую строку, я прервал чтение. Поглядел в потолок, успокаивая мысли, снова прочел первую строку. «Как такое, в принципе, возможно?» Сам у себя поинтересовался я, и снова заглянул в книжечку. Читал я целую минуту, дальше минуты три пробовал переварить и осознать прочитанное. Получалось, если честно, с трудом. Я неведомым способом оказался в другом мире, и мир этот называется континент. Знакомое название, где-то я его уже читал, или что-то слышал об этом. Мир разделен на довольно большие пространства, регионы, которые в свою очередь состоят из кластеров, своеобразных ячеек других миров. И эти самые кластеры живут по своим собственным законам, худо-бедно изученным и классифицированным. А в целом мир представляет собой. И вот тут точные определения заканчиваются, а неточные, множатся и приумножаются. Что такое сам континент, никто не знает. Вот и все, что я успел прочесть. Потом меня оторвали от такого увлекательного времяпрепровождения, вернулась группа, направленная в отделение полиции. Вернулась она не с пустыми руками, все бойцы были нагружены как те высокогорные ослы, что таскают грузы по перевалам. Тяжелые ящики с патронами грузили как раз в грузовик, в котором сидел я. Пришлось выбраться, чтобы не мешать. Я как можно быстрее сполз на асфальт и отошел немного в сторону. Погрузка много времени не заняла, минут пять от силы. По машинам. Прозвучал бас командира, и я опять вскарабкался в грузовик. Со мной в кузов забралась тройка бойцов и батон со щукой. Лишними разговорами при движении никто не занимался, все припали к смотровым окошкам и внимательно, не отрываясь, следили за окружающей обстановкой. Я же сидел на скамейке и пытался устроиться так, чтобы резкие рывки грузовика как можно меньше тревожили вновь разнывшуюся из-за прыжков спину. На мое счастье, ехали мы всего минут 10. Последовала новая команда, по которой все бойцы попрыгали на землю и практически сразу куда-то направились. Со мной на этот раз остался бородатый. «Прочел», — поинтересовался он, когда я, кряхтя, выполз из чрева грузовика, кивая на зажатую у меня в руках брошюру. «Только самое начало», — честно ответил я, и посмотрел по сторонам. Широкая улица, множество высотных домов. Проспект, похоже. Колонна остановилась напротив здания с массивными воротами, покрашенными в зеленый цвет, с полузнакомым гербом на них. Само здание представляло собой серую монолитную высотку, уходящую куда-то вглубь двора. Пара бойцов отряда очень резво открывали ворота, после чего почти вся группа скрылась в здании. «И как?» — оторвал меня от созерцания окрестностей батон. «Много вопросов». Он открыто улыбнулся, как улыбается взрослый, видя потуги ребенка объять необъятное. «Много», — кивнул я, и присел, услышав выстрел справа. За ним последовал еще один, и уже через секунду разродилась канонада автоматных очередей. А еще примерно через 5 секунд к ним присоединился гулкий звук выстрелов из крупнокалиберного пулемета. Батон дернулся в сторону выстрелов и просто исчез. Вот он только что стоял рядом, потом рывок в сторону выстрелов, и его тело будто растворяется в воздухе. Да что за чертовщина тут творится? Присев возле высокого колеса Урала, я прикинул свои действия. Искать укрытие получше, или попытаться узнать, что там происходит. Принять решение не успел, стрельба стихла, и чей-то низкий прокуренный голос заорал, обращаясь к кому-то с претензией. «Гейзер, мать твою, ты там уснул, что ли? Какого Ибрагима к нам топтуны лезут как к себе домой, да без приглашения?» Вопрос был подкреплен одобрительным гулом остального отряда. «А я не знаю». Послышался крик откуда-то сверху, и я сообразил, что это кричит тот самый полуголый мужик. Не было их на радаре, не было. Гейзер, точно. Это говорил уже Батон. Не филонишь, вообще ничего не видишь. Да была какая-то муть, но это скорее всего помехи. Я поднялся на ноги и все-таки вышел из-за своего укрытия. Глянул на дорогу. На проезжей части, прямо на разделительной полосе лежало еще одно чудище. А за ним, уже на встречной, еще примерно два таких же. Эти твари были уже гораздо меньше первого встреченного мной монстра, но тоже внушали уважение своими размерами и строением тел. Когтистые и зубастые чудища с длинными руками и низкими выдвинутыми вперед лбами. Но что самое удивительное, с кусками волос на голове. С чего бы так? Помнится, у той, которая побольше, череп был без всякого намека на шевелюру. Весили твари, на мой взгляд, килограммов 300 и выглядели менее бронированными, чем первый встреченный мною упырь. Группа, охраняющая грузовики, не выглядела радостной от победы над тварями. Глядя на них, складывалось такое впечатление, что они все находились в сильном напряжении. Это было видно по нервным взглядам, по резким поворотам головы и напрягшимся спинам. Чувство тревоги или, вернее, опасности, передалось и мне, только вот если бойцы понимали происходящее, сделав выводы из слов полуголого мужика, то для меня все, что происходило на данный момент, оставалось загадкой. «Баюн, на связь!» Крик Батона, в усик рации, разорвал установившуюся звенящую тишину. «Мы завалили трех топтунов, и гейзер их не видел. Вообще не видел. Да, думаю, да». Последовал короткий диалог Батона по рации. Выслушав ответ командира, он бросил короткое «принял», после чего отдал общий приказ. Водителям завести машины и быть готовыми к немедленному отъезду. Пулеметчики, не спать. Гейзер, хоть наизнанку вывернись, но увидь, откуда эта сука поведет всех в бой. После отданной команды Батон смачно сплюнул на асфальт, зло ощерился, и подбежав к одному из джипов, вытащил из кузова гранатомет. РПГ-7, сходу пришло распознавание шайтан-трубы, а гранату он вставил термобарическую. Вопрос, зачем? По одиночной, крупной цели вроде бы лучше кумулятивная подойдет, или нет, или ожидаются массовые, но мелкие цели. Совсем я что-то запутался, и мне совершенно точно не нравится, что сейчас происходит. Вслед за Батоном последовала еще тройка бойцов и, вооружившись гранатометами уже с кумулятивным зарядом, разошлась в разные стороны. Батон же занял позиции возле нашего грузовика, и чуть повернувшись, выдал. Если вдруг улетим на респ, ищи стаб ключевой, в нем группу Баюна. Понял. Я в ответ лишь непонимающе замотал головой. Какой такой стаб? Что это такое? И что тут вообще сейчас происходит? Что-что? Еще раз сплюнул Батон. Матерая элита с инвизом где-то рядом кружит. Удобное время для атаки выбирает, сука. А стаб, это кластер такой. Ты же читал. Я кивнул головой, собираясь сообщить, что не все из прочитанного усвоил и что классификацию кластеров запомнить не удалось, но не успел. Неожиданно тишину взорвал ор урчавшей толпы. Они появлялись буквально из ниоткуда, практически так же, как до этого исчез Батон, только на этот раз процесс происходил в обратной последовательности. Абсолютно пустая улица, проходит секунда, и она полна бегущей и урчащей толпы. Мужчины, женщины, одетые и полуголые, обычные и со следами какого-то изменения на теле. Вся эта масса очень резво приближалась к нам. До ближайших было метров 50, не меньше, когда их тела начали рвать автоматные очереди. Особо внимательно всматриваться в приближающиеся цели не стал, все произошло настолько стремительно, что я и опомниться не успел, а потом просто стало не до того. Бегущие довольно быстро падали на землю под шквальным огнем, только вот была проблема, которую я раньше не замечал. Как и предыдущие противники, новые тоже возникли как будто из воздуха. Только вот они сильно отличались от предыдущих. Если первые шеренги бегущих еще можно было принять за обычных людей, то этих даже с большого расстояния спутать с видом Homo sapiens было невозможно. Это были уже практически нечеловеческие тела, это были самые настоящие монстры, похожие на тех, что лежали на дороге, и другие, но такие же смертоносные и опасные. Кто-то больше и уродливее, кто-то меньше, но выглядевшие не менее неприятно. Загрохотали пулеметные очереди, прицельно попадая в новых противников. Некоторые пули заставляли монстров ложиться на дорогу и больше не подниматься, а некоторые просто рикошетили от их костяных пластин. Странное и сюрреалистичное зрелище, как можно костяной броней сдержать выстрел из крупнокалиберного пулемета. Вот как, мысль мелькнула и улетела в неизвестном направлении. Шел бой, и отвлекаться на посторонние мысли было нельзя. Грохнул выстрел гранатомета, и первый ряд нападавших исчез во вспышке пламени. Опустел мой первый магазин автомата, быстрая перезарядка, прицеливание и огонь в надвигающуюся толпу. Я стрелял, пытаясь целиться в голову, с отсечкой очереди, но укорот не особо предназначен для прицельной стрельбы, поэтому мазал нещадно. Или у меня просто навыка подходящего не было. Все возможно. Неожиданно от ворот, куда направилась группа Баюна, вылетели два ПТРа и принялись поливать из своих пушек подступающую толпу. Кинжальный огонь с двух точек просто выкашивал монстров одного за другим. Выстрелы из пушек калибром в 30 мм просто разрывали подступающих монстров в клочья и проносились дальше, нанося повреждения, несовместимые с жизнью. Отбились. Новая мысль промелькнула в голове, но додумать ее я не успел. Резко заныл затылок, но не от боли, а от плохого предчувствия. Захотелось развернуться и стрелять, и затем снова стрелять себе за спину. Странное желание, если учесть, что прямо за мной находился грузовик «Урал». Все же, послушав внутренний голос, я развернулся, но только для того, чтобы встретиться грудью с взлетающим в небо треклятым колесом грузовика. Меня отшвырнуло как тряпичную куклу куда-то далеко вперед, приложило о тротуар так, что в голове потемнело. Грудь от встречи с летающим грузовиком болела нещадно, и к этому ощущению прибавилось чувство, будто спину облили горящей смолой. Попытка вдохнуть воздух ни к чему хорошему не привела, грудь сдавила еще сильнее, и я, странно булькнув, не сильно закашлял кровью. Все, отпрыгался, похоже. Либо внутренние кровотечения от порванных внутренностей вследствие удара, либо ребра треснули и пробили легкие. Там еще, конечно, есть варианты, но мне и этих хватит за глаза. Да и боль по ощущениям становится тише с каждой секундой, все признаки отходящего в иной план бытия на месте. Херово-то как, только вот нормально и почти по-человечески помереть мне не дали. В районе левой щиколотки остро стрельнуло болью, и пришло понимание, что от меня только что оторвали кусок мяса. Хотелось заорать от боли, только вместо этого из меня вылетел очередной кровавый бульк, а потом я почувствовал, как чьи-то острые и кривые зубы полоснули по шее, и наконец вся боль этого мира, концентрировавшаяся во мне, исчезла. Исчезли все чувства и ощущения, но почему-то сознание не покинуло меня. Я висел или парил в непроглядном мраке в виде непонятного нечто, и длилось это состояние ровно секунду. Окружающую тьму разорвала красная надпись, больно ударившая по глазам. «Внимание, вы погибли. Потеряно 2 очка прогресса ловкости. До возрождения осталось 159 секунд». А после надпись погасла на долю мгновения и вспыхнула вновь. Только на этот раз на ней не было букв, только сменяющие друг друга цифры 158, 157, 156. Да что же, мать вашу, здесь происходит? Только одна эта мысль смогла пробиться сквозь шквал эмоций, бушующий в моей голове. Что это вообще сейчас было? Где я? И как, все демоны ада, отсюда выбраться? Еще одна вспышка кровавого света, и я потерял сознание. Глава 3. Жизнь 2. Нежданный попутчик. Новичок, вы вот-вот станете частью континента. Вы возрождены на кластере 703, 15, 38. Регион, 3-я высокогорная равнина. Текущее количество возрождений, 98 жизней. Текущее задание. Выжить, искать, узнать тайное, помощь, задать правильный вопрос. Текущий статус, старт игры. До перезагрузки кластера осталось 87 секунд. Подсказка. Вызов полноформатного контекстного меню, команда меню. Вызов всех или отдельных шкал на активный экран, команда показатели с добавкой все или названиями требуемых шкал. Показатели вызываются аналогично. Все элементы меню масштабируемы, можно изменять их цвета, степень прозрачности, внешний вид и расположение. Подсказка, вы можете узнать дополнительную информацию о некоторых объектах, посмотрев на них и мысленно пожелав увидеть скрытые. Внимание! Вы потеряли первую жизнь, не достигнув прогресса ни в одной из основных характеристик. Минимальное количество очков прогресса, требуемых для повышения какой-либо основной характеристики на вашем уровне развития, 10. Постарайтесь, чтобы подобное не повторилось, не допускайте обнуления количества возрождений. В качестве компенсации и помощи ваша удача получает 10 очков прогресса и становится равной 1. С вашим тотальным невезением удача не будет лишней. Я пришел в себя мгновенно, как будто рубильник включили. Раз, и состояние беспамятства сменилось бодрствованием. Лежу, собираю мысли в кучу, пытаясь понять, что произошло. Не шевелюсь, глаз не открываю, если ничего не происходит на данный момент, то можно и просто полежать. Меня не убивают, не выдирают куски мяса из тела, мне относительно тепло, так почему не полежать? Полежать и немного подумать, полезное действие, как говорят. Какие планы? Для начала надо разобраться с надписью, крутящейся у меня в голове, а вот потом обдумать все остальное. На этот раз текст остался в памяти, и его можно было легко вспомнить. Недословно, но суть написанного текста прочно врезалась в подкорку. Только приступить к осмыслению я не успел, так как перед глазами зажегся еще один текст. Внимание! Личная победа, уничтожен зараженный. Уровень 3. Вероятность получения ценных трофеев 22%. Личная победа, уничтожен зараженный. Уровень 4. Вероятность получения ценных трофеев 28%. Личная победа, уничтожен зараженный. Уровень 6. Вероятность получения ценных трофеев 76%. Получено 5 очков к прогрессу ловкости. Получено 6 очков к прогрессу меткости. Получено 3 единицы гуманности. Так, и вот об этом тоже стоит поразмышлять. Уровни, трофеи и очки прогресса, все это слишком уж напоминает игру. Когда человек строит планы, ему всегда надо придавать им свойства вариативности, чтобы не попасть в просак. Как гласит одна из пословиц, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вот так случилось и со мной. Разобраться подробнее с текстом мне не дал уже знакомый звук не справившегося с поглощенным чем-то желудок кота. «Чтоб тебя!» Я быстро протянул руку к источнику звука и, не открывая глаз, с силой впечатал кулак сверху вниз во что-то мелкое и чрезвычайно костлявое. Тишину разорвало душераздирающее скуление собаки, которую, казалось, раздирают на части все твари преисподней. Поневоле пришлось открывать глаза и осматриваться. «Не бей няшу!» Тоненько пропищали откуда-то слева. «Гребаный день сурка!» Вот и все, что я смог произнести, оглядывая обстановку. Снова подвал, под потолком горит тусклым светом лампочка Ильича, а я, как оказалось, валяюсь на видавшем виде матрасе, укрытый тяжеленным ковром красно-синей расцветки с непонятными узорами. Смрадный запах немытых тел, тяжелый запах перегара и мерзкое зловоние мочи. Почему запахи пришли только после того, как я открыл глаза? Может, в следующий раз выбираться из подвала с закрытыми глазами? Что? Какой еще следующий раз? Мысли пролетели с быстротой пули и улетели дальше, оставив после себя лишь трассирующий след намеков. А я смотрел на очередное тело женского пола, одетое в цветастый сарафан, которое прижимало к себе скулящую собачонку. Та подрагивала всем телом и с опаской поглядывала в мою сторону. Еще одна мадам, правда, это немного посимпатичнее, или тут правильнее сказать, менее потасканная. Что за бред лезет в голову? Так, ее гвоздь, так. Весело раздался голос слева. Давно надо было суп из нее забабахать. Серый, ты. Поворачивая голову в сторону голоса, я посмотрел на совершенно незнакомого бомжа. Ты че, гвоздь? Это же я, Вован, растерянно развел руками тот. Ну, да, другой бомж, это точно. Невысокий, небритый и с огромными синяками под глазами, одетый в рваный свитер и спортивный костюм, бывший ранее белым. А ты кто? Упер свой указательный палец в мадам. Золотая, та улыбнулась во весь рот и стало понятно, почему ее так прозвали. Золотых зубов у нее было ровно 2, и были они расположены в странном шахматном порядке. Золотой зуб, обычный, провал и в обратной последовательности, провал, обычный и снова золотой. Смотрелось жутко и несуразно, но это ладно, не мне с ней жить. «Подруга твоя», — добавила Фиксатея, снова одаривая меня улыбкой, от которой меня передернуло. «А я кто?» Ничего умней спросить у меня не получилось. Гвоздь, в унисон ответили оба. Тогда был болт, теперь гвоздь. Тенденция, однако. кольнуло знакомой болью в спине. Хоть что-то остается неизменным, туды ее в качель, спину эту. «Помолчите, оба!» — прикрикнул я, после чего приподнялся и прислонился к холодной стене, закрыв глаза. «Искулешь этой шавки уйми, а не то голову ей точно откручу», — пригрозил я напоследок и ушел в себя. «Надо попытаться понять, что происходит. Свою прошлую жизнь я помнил прекрасно, так же как и красный текст. Мне бы брошюрку ту, она бы многое объяснила, как мне кажется». Встрепенулся, пошарил по карманам, впервые подумав, а во что, собственно, я сейчас одет. Черные рваные брюки, на ногах кирзовые сапоги, футболка и что-то наподобие безрукавки. Все не так уж и плохо, вот еще бы кто это все стирал вовремя, совсем прекрасно было бы. А то пахнет от меня помойкой. Но чего нет, того нет. В карманах снова ничего примечательного не нашлось. Монетка номиналом в 2 рубля, скрепка и листовка. В прошлый раз именно цветастая бумажка заинтересовала всех. Вот и я теперь посмотрю, может и придет в голову какая умная мысль. Потомственный деревенский ведун нам вросий. Ясновидение, яснослышание, взгляд в грядущее, очередная завлекаловка для недалеких умом граждан. Но она что-то дозначит в моем положении, только вот что. У местных спросить, а почему, собственно, и нет. Эй, Вова, ты знаешь, что это? Показал я ему бумажку. Вообще, бомжи сидели смирно на своих местах, но как только я открыл глаза, будто рубильник кто-то дернул, они одновременно активизировались, зашебуршили чем-то, заелозили, ожили, в общем, как механизмы какие-то прямо, и стала вдруг заметна какая-то топорность в их движениях. Дык, это, яростно почесывая макушку, пытался выдать из себя Вован, буклет рекламный. Их тут у нас много. А чего? Ничего. Задумчиво пробормотал я, вспоминая ярко-алый текст. Прищуриться, значит надо, прищурился, как лысый вождь народов на буржуазию, и стал буравить Вову взглядом. Тот неожиданно для меня как-то неестественно мигнул всем телом, будто пропал на долю секунды и снова проявился, после чего сбоку от него вспыхнул кислотного цвета квадрат. И не просто квадрат, а со светящимся текстом. И как подсказка совсем уж для дебилов, от этого квадрата тянулась стрелка, указывающая на Владимира. Сам Вова не изменился, как стоял, так и смотрел на меня непонимающе, а вот квадрат с белыми буквами для меня выглядел странно, потому как это совсем не походило на реальность. Было во всем этом что-то неестественное, инородное, чужое или даже чуждое. Как мрачная, наполненная ужасами и кровью компьютерная игра, пришла вдруг в голову ассоциация. Оставив тяжелые мысли на потом, я углубился в сам текст надписи. Объект, человек, потенциальный зараженный, ИГ-257-129-341-432-882, идентифицировал себя как Вован. Предположительно безоружен, умения континента не выявлены, галлюцинации. Однозначно раньше так бы и подумал, если бы не встреча со странным отрядом, обворовывающим местную полицию и армию. Много чего произошло со времени моего первого пробуждения. Теперь границы реальности расширились, и этот текст уже не мог восприниматься мною как бред. Для проверки посмотрел на золотую. Все так же, только ID другой, как и имя. Переместил взгляд на собаку. Информационная панель идентична той, что была у людей, тот же кислотный цвет и белые буквы. Объект, собака, размер безопасный, ИГ-754-993-127-732-811. Повторно прищурился, и все странности мира пропали. Надо повторить для проверки и закрепления. Другой взгляд работал исправно, включался и выключался по моему желанию. Фантастика какая-то. И какой вывод можно из всего этого извлечь? Да никакого. Можно строить предположения, догадки, но никак не выводы. Для выводов мало фактов и очень не хватает той брошюрки, где, как я понимаю, все было разложено по полочкам. Так, с другим взглядом разобрались, показывает непонятно что, хотя, потенциально зараженный, напряг мозг в попытке понять, что именно меня тревожит в данном выражении. Было в нем что-то такое, от чего начинали шевелиться волосы на затылке и тянуть чуть пониже спины. Сидел и думал, так, потенциально зараженный, это ведь значит, что данный субъект возможно на данный момент заражен, так, простой вывод, но мне показалось, что построить простейшую логическую цепочку мне было чрезвычайно сложно. Ладно, дальше думаем. И когда он станет не потенциально, а просто зараженным после определенного количества времени, то что произойдет? Скорее всего, произойдут изменения, если следовать простейшей логике. А какие? А такие вот, какие я уже наблюдал, он заурчит и начнется бросаться на меня, как почивший Борис и дежурный из отдела полиции. От пришедшей в голову мысли пробил холодный пот. Надо отсюда выбираться. Причем срочно. Только вот куда? В этот, как его, в штаб. Только вот что это такое и где его искать, неясно. Из контекста предыдущих бесед есть предположение, что это должно быть стоянка людей где-то за пределами города. Нормальных людей, скорее всего. Потому что вряд ли кто-то согласится делить крышу над головой с вот этими самыми зараженными. Выход где? Медленно поднимаясь с матраца, спросил я. А ты куда? Встревожилась Золотая. На дело пойдем. И что это интересно у бомжей за дела такие? Если меня второй раз уже об этом спрашивают. Или все бомжи, того, все сплошь деловые.